«Вас не забыть, московские бани военных лет. Гостеприимно принимаю в свои жаркие чертоги вечно мерзнувших от постоянной голодухи москвичей. Вы вместе с городской пылью и заводской копотью смывали с них усталость и тоску, равнодушие и тревогу. И вас не забыть, коричнево-зеленые, размером меньше спичечного коробка, кубики мыла, от которых волосы становились легкими, а отмытая кожа чисто поскрипывала под растирающей ее ладонью. Саша отстоял длинные очереди в песчаные бани, очередь за билетами, очередь за кубиками мыла, очередь в раздевалку. Он разделся, обнажил молодое тело, сильное, во многих местах изуродованное железом тело, и вошел в мыльную. Он тщательно мылился большой мочалкой. Он темпераментно хлестал себя веником. И опять неистово тер себя грубым лыком. Он отмывался. Саша брился, когда отражением в зеркале мелькнуло за серым вечерним окном чье-то лицо. Саша стремительно развернулся. На него грустно и внимательно смотрел Сергей. «В дверь заходи», — недовольно посоветовал Саша. Сергей стоял в дверях. «Зачем ты это делаешь, Сашок?» «Что я делаю?» — поинтересовался Саша, озабоченно оценивая в зеркале качество своей парикмахерской работы и выражение Серегиного лица. С грустным всепониманием старшего Сергей неохотно усмехнулся и прямо спросил. «Где ты взял этот рис?» «Какой рис?» Саша решительно захлопнул походное свое зеркало и мокрым полотенцем вытер лицо. «Хватит придуриваться! Откуда у тебя рис?» Саша налил в ладонь одеколона, зажмурившись, умылся из горсти, охнул, открыл глаза и весело встал. «Нашел?» «Где?» «Ну ладно, Серега, был рис и нет риса». «Ты украл его?» Сергей сел за стол и стал рассматривать свои руки. «Я нашел этот рис», — раздраженно повторил Саша. «Еще чего?» «Больше ничего». Накатывала волна командирского гнева, и Саша, не сдерживаясь, жестко и повелительно предложил младшему по званию. «Тогда вы свободны, сержант, можете идти». «Я не сержант, я инвалид», — тихо напомнил Сергей. От этого напоминания нехорошо стало Саше, и он уже попросил, скрывая, что просит. «Не лезь в мои дела, Серега, договорились?» «Не договорились», — Сергей поднялся. «Но, в общем, твои дела — это твои дела. Самому делать, самому и отвечать». «Извини, я спешу, меня девушка ждет», — прервал его Саша. Сергей подошел к нему и взял за плечи. «Не делай этого, Сашок». «Что не делать-то? С девушкой в ресторан не идти, что ли?» Рассмотрев сердитые Сашины глаза, Сергей засмеялся, ласково толкнул в грудь и решил. «Ох и дурачок же ты, мальчишка! Ну, иди в ресторан, девушка ждет». Но сначала он ждал девушку, отутюженной, начищенной, надраенной, при всех регалиях лихой капитан. Он стоял посреди двора и, ожидая Ларису, беспрерывно здоровался со знакомыми. Лариса изредка поглядывала в окно на эту прелестную картину, одевалась и причесывалась, не торопясь. Последний раз, рассмотрев в зеркале и платье с плечами, и прическу валиком, и себя хорошенькую, яркую и озорную, она королевой явила себя двору. И фронтовой принц по достоинству оценил стать и наряд своей королевы. «Нет слов!» — потрясенно произнес он и от избытка чувств ударил себя кулаком в грудь. Ордена и медали зазвенели. Музыканты истово играли довоенное танго, и однорукий певец вместе с оркестром душевно рассказывал. Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что нет любви. Лариса и Саша сидели за отдельным столиком у стены ресторана «Астория» и в ожидании заказа разглядывали танцующих. «Откуда у людей деньги?» — задумчиво полюбопытствовал Саша. «А у тебя откуда?» «Ну, у меня по случаю». «И у них, наверное, тоже по случаю». «Наверное. Только вот вопрос, по какому?» «Ну, хватит, Саня. Скажи мне что-нибудь хорошее». Саша откинулся в кресле, слегка опустил веки и начал. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». Он замолк. Лариса погладила его руку, лежавшую на столе. «Господи, как хорошо!» И догадалась вдруг. «Это правда, Саня?» «Нет», — Саша помотал головой и засмеялся. «Хотелось бы, но нет». «И слава Богу!» — облегченно решила Лариса. «Я в этом году медицинский уже кончаю. А что ты в мирной жизни делать собираешься?» «Осенью педагогически поступать буду». «А не скучно учителем?» «Ты вон как Пушкина слушала?» «Заказ все не несли. Опять заиграл оркестр и опять танго». «Потанцуем?» — предложила Лариса. Плотное стадо танцующих прижало их друг к другу, и Саша ощутил рядом с собой женщину, близость которой волновала. «Нет, все-таки ты мне нравишься», — шепнул он ей на ухо. А Лариса ответила громко. «Тебе сейчас каждая баба с титьками нравится. Пошли на место». У их столика орудовал официант. Они уселись и дождались его ухода. Саша разлил по рюмкам, поднял свою, посмотрел на Ларису сквозь хрусталь и коньяк. Сказал примирительно. «Извини». Лариса улыбнулась и тоже подняла свою рюмку. «За тебя, Саня! За голодного кобеля, за мальчишку, с которым прошло мое детство, за солдата, который нас всех спас! За тебя, Саня!» Выпила, сморщилась и с удовольствием стала есть хорошую еду. Молодые, здоровые, вечно полуголодные по военным временам. Они жадно насыщались, не стесняясь этого. Вновь пришла музыка, и с музыкой пришел элегантный гражданин, который, склонив голову, рассеченную косым пробором, перед Ларисой, обратился к Саше. «Разрешите пригласить вашу даму на танец?» «Вот как надо», — назидательно сказала Лариса. «Разрешишь?» «Разрешаю», — важно ответил Саша. Красиво танцевали элегантный гражданин и Лариса. Покуривая, сытый Саша благодушно следил за ними. Рядом поинтересовались. «Гуляешь, Сашок?» На Ларисином стуле сидел мальчик-старичок Семёныч и хихикал. Был он в очень приличной темной тройке, галстуке, брит, мыт, причесан, и в обстановке вечернего ресторана вполне мог сойти за пожилого интеллигента. «Ну-ка встань, Формазон!» — приказал Саша. «На этом месте хороший человек сидит». По-прежнему улыбаясь, Семёныч послушно встал. «Коммерцией занялся, и сразу денежки появились. Но торгуешь ты, Саша, плохо. Разве можно товар за полцены отдавать?» «Тебя рядом не было, а кроме тебя кто умный совет даст?» «Именно, а почему не было? Прогнал ты меня с рынка». Семёныч огорчился лицом. Осмотрел купеческий блеск зала. «Теперь приходится здесь время проводить». «Куски подхватываешь?» «Точно сказал, куски, которые пожирнее». «Ну, я пойду, а то вон твою мамзель ведут. Если что у тебя появится, могу способствовать. А найти меня легко. С 9 вечера я всегда здесь». Семёныч сделал ручкой и удалился. Элегантный мужчина подвел Ларису, подождал, пока она усадится, молча поклонился Саше и отошел. «Уф, устала, давай мороженого», — откинувшись в кресле, потребовала Лариса. Тут же возник официант. Не глядя на него, Саша распорядился. «Две порции мороженого и счет». Он не смотрел на официанта, потому что следил, как Семёныч, сунув своему официанту в карман комок денег, направился к выходу. «И то верно», — поддержала Сашина требование счета Лариса. «Хорошенького понемногу. Завтра мне ни свет ни заря в мытище на неделю. Горшки за вашим братом раненым выносить». Ресторан провожал их Утесовской улицей. С боем взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы название прочли. Они прошагали безмолвный свой двор, вошли в Ларисин подъезд и по деревянной лестнице поднялись на второй этаж. Светила синяя маскировочная лампочка, и под ее лечебным светом Лариса, поднявшись на цыпочки, поцеловала Сашу в щеку. «Спасибо, Саня». Незамеченный ими, опершийся косяк, стоял в черном проеме коридорной двери Алик. Он весь вечер ждал Сашу. Ждал, когда тот придет, объяснит, и объяснения эти все возвратят на свои места. И его, Алика, обожающие уважение к Саше, и Сашину привязанность к нему, и их безмерно откровенные нескончаемые разговоры, и общие прекрасные стихи, написанные другими людьми, но объединяющие их души. Он ждал, а в это время Саша с Ларисой в ресторане безмятежно пил водку на ворованные деньги. «Нашла с кем целоваться», — презрительно сказал Алик. «Тебя не спросила», — издевательски ответила Лариса и, проскользнув мимо Алика, исчезла во тьме. «Ты что развонялся, сопляк?» — злобно и гадко сказал Саша. Изменившись в лице, Алик сделал стремительный шаг вперед и неуловимо ударил Сашу в челюсть правым крюком. Глухо считая ступеньки, Саша скатился на межэтажную площадку. Мгновение посидел, ничего не понимая. Затем вскочил, рванулся наверх. Но было поздно. Отчетливо звякнул наброшенный крючок. Держась за перила, Саша медленно пошел вниз, озабоченно ощупывая челюсть.